Третье королевство. Сарда. Даррен Эл-Ахар. Магистр смерти стоял за дверью комнаты, в которой оставил девушку, и слышал каждый звук, каждый всхлип, и даже падение слезинок на пол слышал отчетливо. Рядом безмолвствовала Хиарин, а Аран находился на крыше вместе с двумя всадниками мрака, которые вообще старались не попадаться на глаза принцу Хаоса, но зато рядом с вампиршей, на правах ее друга, и вообще ошивался Сагрус, изображая неразумную зверушку. «Да брось!» — психанул Эл-Ахар. «Ты за Дохрата Кхара все письма пишешь!» Сагрус, с одной стороны, загордился тем, что Хаос знает своих героев, но с другой понял, что его сейчас выгонят. Так и оказалось. «Пошел вон!» — приказал магистр смерти. Змей величественно удалился, 20 раз жалобно оглянувшись на Хиарин и надеясь, что вампирша за него заступится. Не заступилась. «Съем!» — мстительно подумал Сагрус. «Вот как все закончится, так и съем, чтоб знала». На самом деле змей не хотел признаваться даже самому себе, что совсем не желает расставаться с адепткой смерти и вообще возвращаться обратно в Хаос. Когда Сагрус забрался наверх к остальным, Хиарин осторожно спросила. «И что вы будете делать?» «Идеи, предложения, советы», — мрачно поинтересовался Эл-Ахар. Девушка пожала плечами, затем тихо произнесла. «Здесь ненавидят темных лордов, магистр. Ненавидят и боятся, причем вполне обоснованные первое и второе». «Я не спрашивал о причинах проблемы. Я поинтересовался, есть ли у тебя ее решение», — отрезал Эл-Ахар. Хиарин расстроенно ответила. «Нет». «Все приходится самому», — печально заключил Эл-Ахар. Но тут же хмыкнул и произнес. «Поступим следующим образом». Темных воспитаем, заодно и драконов тоже, чтоб не расслаблялись. Магию вернем, войну спровоцируем, и таким образом заставим золотой слиток начать игру по нашим правилам. Золотой слиток, не поняла вампирша. Отстань, я план составляю, шикнул на нее магистр. И вот когда детей вытащим, я эту мразь по стенке размажу. Магиану Сайрен, ужаснулась Хиарин. «Нет, адептка, с вами совершенно невозможно», — воскликнул Эл-Ахар. «Милая, запомни на будущее, молчание золота». «В смысле золотой слиток?» «В смысле золота», — прошипел Эл-Ахар. «А золотой слиток — это один не в меру прыткий жрец». «А-а-а», — начала была девушка и ничего более не смогла произнести. Знаменитое заклинание безмолвия, изобретенное лично магистром смерти, работало безукоризненно. «Ну и, в принципе, все». Задумчивый, в полной тишине, завершил принц Хаоса. «Начинаем действовать». Конец второй книги. Читала Елена Полонецкая. Работа над книгой завершена в мае 2020 года.